Глава 15. Лекси. Мне не хотелось просыпаться. Ночью снился Грифон, ведущий со мной беседу. Но не что-то новое, а именно тот момент, когда я его встретила. Пока я нежилась в кровати, в комнату зашла Бейли с новым платьем. — Ваше Высочество, вы готовы одеваться? — спросила камеристка. — Вам помочь? — Да, — надменно произнесла я, вспомнив, что я принцесса. — Хочу пройти в ванную комнату. Поможешь? — Конечно, — поклонилась мне девушка. Это не было минуткой слабости. Во дворце есть свой этикет, про который я успела забыть, да и служанке не доверяла. Уверена, что та при малейшем подозрении помчится в упочивальню моей мачехи. Через час мы собрались, и меня облачили в легкое голубое платье по моде моей страны. До сегодняшнего дня я так не одевалась. Интересно, что скажет Миллер, когда увидит меня. — Принеси мне ключи от комнаты моей матушки, — попросила я Бейли. — Но ваш отец... — Знаю, — кивнула я ей. — Он не открывает эту комнату. — Но ключи принеси, — затребовала я с нее. В покое королевы нельзя просто так заселиться, как и в покое короля. Древняя магия охраняет их. Судя по вчерашним словам дознавателя, у меня не возникнет препятствий, чтобы побывать в этих комнатах, к вящему неудовольству Алвены. Меня признала половина аристократии Датхара. Другая половина застыла в ожидании разрешения конфликта с отцом. В дверь постучались, и по стукам я сразу поняла, кто это. «Войди!» — пригласила я Ойлистрея. Тот застыл на пороге, всматриваясь в меня. В Аридии сами обычаи менее строгие. Но одеяние женщины всегда под пристальным наблюдением. Можно носить брюки, рубашки, но глубокие декольте и прозрачные ткани означают скандал. В Датхаре наоборот, для девиц куда больше ограничений. Но так как подразумевается, что из дома мы не выйдем, одежда более фривольная. Я, одетая в полупрозрачный наряд, вызвала в мужчине бурю чувств. Миллер прошелся взглядом по прозрачным рукавам, опустился к легкому корсажу, поднимавшему грудь, а потом посмотрел на несколько юбок, через которые можно было рассмотреть мои стройные ноги. Природа меня щедро одарила, и я об этом прекрасно знала. — Ты очень красивая! — сделал комплимент мой гость, прикрывая то один глаз, то второй. Настолько впечатлила. — Спасибо! Улыбнулась я мужчине. Меня радовало, что он замечает такое. Между нами искры горят, плавится воздух и вскипает вода. Как мы вернемся обратно в академию? «Какие планы на этот день?» — спросил дракон, стараясь не смотреть ниже моего лица. И как сдерживать смех? В замке придворные видели еще куда более раздетых девушек. Я по нашим меркам даже скромно нарядилась. Я хочу попасть в покои матери. Почти уверена, что найду святилище Миры там. — Почему? — недоумевал наставник. — Трудно сказать. Я поджала губы и отвернулась. — Ты проходи. Предложила я опять сесть на стул или кровать. Она любила там находиться. А еще были такие случаи, что она пропадала, и никто не мог ее найти. Почему-то мне кажется, что в эти моменты она беседовала со своей покровительницей. «Твой отец будет интересоваться, отчего я провожу так много времени в твоей спальне?» «Разве ты не мой жених?» — с некоторым упреком спросила дракона. «В этом плане никто не осудит». «Это больше проблема, чем решение», — ответил Миллер, внезапно оказавшись сразу за мной. Я развернулась, путаясь в юбках, и чуть не упала. Но мужские руки предусмотрительно удержали меня за талию, давая восстановить равновесие. Наши тела прижались друг к другу. Я в испуге положила ладонь на его мощную грудь и ощутила, как глухо бьется сердце дракона. — Я принесла... Ой! зашла юная служанка. Отпрянув и отойдя на пару шагов назад, я обратилась к девушке. «Давай!» — протянула я ладонь, на которую упал резной ключ. «Бейли, до утра свободна! Отдохни!» Улыбкой проводила я камеристку. «В безвремени не поймешь, как долго будет идти беседа. Возможно, если я отыщу Миру, то вернусь сюда только через год». Служанка пятясь ушла, а потом раздался топот резвых ножек. Видимо, понеслась доносить до короля и герцогини, что застала нас не в самой приличной позе. «Нам стоит поспешить», — невозмутимо заметил Миллер. «Верно». Я выдохнула, отгоняя мысли о произошедшем. «Подумаешь, обнялись. Так мы и целовались. Что такого?» Выйдя из гостевого коридора, мы шли до королевского крыла, где когда-то была моя комната. В данный момент ее занимала старшая сестер Катарина. Мне не было жалко. Я вообще смирилась с мыслью, что я могу не вернуться, но где-то глубоко в душе отозвалась ревность. Почему отец так не взлюбил меня? Никогда не хотел проводить со мной время. Разве ребенок виноват в насильном браке? «Лекся», — взял меня под локоть дознаватель. «Ты думаешь не о том». «В смысле?» — ужаснулась, вспоминая, какой у него дар. «Ты не менталист». «Трудно не догадаться, о чем ты думаешь». Он грустно усмехнулся. «Твой отец — идиот, слепо следующий своим желаниям. У тебя просто мало опыта, чтобы это понять». «Все же я его дочь». Не сдавалась я, приближаясь к комнате матери. «Он не становится умнее из-за этого. Не пытайся завоевать любовь тех, кто тебя не ценит. Либо они сами придут к этому, либо не придут. Но ты потеряешь время в бесплодных попытках». «Откуда ты все знаешь?» Злым тоном ответил ему. Я уже была в гневе. С момента приезда я не ожидала ничего от батюшки. Но его пренебрежение все равно отзывалось болью в душе. За что он так со мной? Почему не может любить одинаково всех своих детей? Проворачивая ключ в замке, я не ждала ответных слов от Олистрея. Но он все-таки произнес. «Все просто», — сказал он под последний щелчок, когда дверь распахнулась. «Я люблю тебя и никогда бы так не разочаровал». Не в силах обернуться, я прошла вперед и, продолжая не замечать ничего вокруг, думала о последней фразе мужчины. «Он меня любит. Любит. А я?» «Лекси, не пугайся», — приближался Миллер. От его движений сердце трепыхалось в грудной клетке, а на лбу образовалась испарина. «Я не жду от тебя ответа. Просто ты сама просила не умалчивать от тебя важные сведения». Я резко обернулась. Мой наставник стоял, мучительно ожидая от меня хотя бы пару слов. Но что сказать? Его поведение часто выводило из себя, а иногда приводило в слепую ярость. Только Миллер всегда был на моей стороне и никогда не обманывал. Чувствовал, что боюсь его, успокаивал, помогал, пробился через каменный слой недоверия. «Не говори ничего». Он поправил мою прядку, упавшую на глаза, и погладил по щеке. «Обдумай. Я ощущаю твои эмоции. Ты в явном замешательстве». «Хорошо», — буквально выдавила я из себя ответ. «Да мне теперь никакие поиски не интересны. Лишь бы скрыться в комнате и понять, какие я сама испытываю чувства». Но как бы то ни было, завершить начатое необходимо. «А ты не мог бы зажечь здесь свет?» — попросила дракона. «Конечно». Он тепло улыбнулся и взмахом руки зажег все светильники. За нами закрылась и запечаталась дверь. «Твой отец не знает, для чего мы сюда проникли. Возможно, попытается нам помешать», — пояснил свои действия мужчина. «Спасибо», — прошептала я, посматривая на Миллера. О таком я подумать не успела. Какой же он предусмотрительный. Рассматривая покои мамы, Я подмечала все, что осталось так, как было при ее жизни. Даже пыль не затронула комнаты. Я распахнула тяжелую ткань, чтобы сюда проникал естественный свет. Солнце попало в помещение, отражаясь в разных зеркальных статуэтках. Она очень любила фигурки Миры, ангелов и белый цвет. «Здесь красиво», — отметил Олистрей. «Твоя мать обладала хорошим вкусом». «Да», — я счастливо улыбалась. «Правда, красиво». По стенам были развешаны гобелены с пейзажами пустынь и диких скукунов. На полу лежал белоснежный ковер, в котором утопали наши ноги. Вся мебель словно сделана из мрамора. Везде виден след матушки. А теперь все это мое. Как хорошо, что Алвена и Генрих не смогли попасть в покои. Замок признал королевой меня. Скоро об этом узнают люди. Данное событие еще принесет мне достаточно проблем. Но сегодня у меня как будто путешествие в детство. На том кресле я лежала, слушая сказки. У тех книжных полок играла, строя карточный домик. А на огромной кованой кровати спала, когда болела. — Что мы ищем? — вызволил меня из мысли дознаватель. — Необходимо собраться. Успею насладиться этими мгновениями позже. Когда я общалась с Грифоном, то перед этим нашла знак мира. Думаю, вход в ее святилище будет связан с ним. — Как он выглядит? — деловито спросил Миллер. — Дес Ойлистрей, — укоризненно начала я. — Как же так? Разве вы плохо учили историю Академии? — Адептка, — вторил мне преподаватель. — А вам не говорили, что поучать преподавателя плохо? — Ха, приятно, когда ты знаешь чуть больше, чем наставник Академии. — Ладно, — не смогла спрятать ехидцу в голосе. Этот цветок со многими лепестками, многослойный, а из него выходят руны нашего языка, очень похожи на нанизанные бусы. — Как этот? — поднял он статуэтку с богиней. На ее платье как раз красовалось данное изображение. — Да, такой, — кивнула, подтверждая. — Но это просто статуэтка, здесь нет никакой магии. — А ты воспользуйся своим даром. Я не стала спорить, а воспользовалась магическим зрением. Обозревая все вокруг, лишь качала головой. Не видно ничего похожего на магические иллюзии. Может, мы не там ищем? — Ничего, — нахмурилась я и села напротив кровати. — Возможно, я ошиблась. Вдруг нужно искать не здесь. Дракон тоже сел рядом. — Ты и ее потомок. Наверняка тебя что-то сюда привело. Он прав. С первого шага, как я ступила на террасу, захотела навестить именно комнаты матушки. Но мне казалось, что это неуемное желание связано с воспоминаниями о счастливом детстве. Или это происки мира. Я все осматривалась и осматривалась, пока взгляд не упал на шпалеру, висящую над постелью королевы. На ней была изображена богиня, стоящая на огромной морской раковине. Мира подняла руки вверх, над которым возвышался упомянутый цветок. — Миллер, смотри! — указала на картину. — Что? — Ну как же! Вон сама богиня и ее знак! Я вскочила и почти захлопала в ладоши. — Двигай кровать! — Лекси, кажется мне... Скептично отозвался наставник. — Что ты позвала меня для тяжелой работы грузчиком? Да — Да-да! Я уже не смотрела на него. Хороший дракон всегда в хозяйстве пригодится. Я все ждала, когда он подвинет тяжелый груз. Как только кровать отъехала в сторону, бросилась срывать гобелен. На нем нет никаких иллюзий, но он мог умело прятать скрытый вход. Весь дворец состоит из потайных переходов и коридоров, и никто не знал их карт, даже отец. Мне думалось, что придя я в библиотеку и запросить такие сведения, она тут же образовалась бы в моих руках. Но это теперь, когда я сама призналась себе, что являюсь истинной наследницей. На пустой стене тоже был изображен цветок, на который я нажала рукой и чуть не провалилась в непонятное нечто, если бы меня не удержал Миллер. «Осторожнее!» — клацнул тот зубами, придерживая меня и качая головой. «Так можно и разбиться!» «Как скажешь!» — досадливо отметила, не радуясь такой заботе. Мне не нравилось, когда меня усиленно опекают. Хотелось быть взрослой и мудрой, чтобы никто не сомневался в моих решениях. Я прошлась рукой по изображению и ощутила волшебство. Это даже не иллюзия, это что-то другое. Магическое зрение не показывало, что здесь что-то скрыто. Но если чуть нажать, то ладонь пропадала из вида. Безвременье, долина богини Фейт. Именно там проживали боги. «Пойдем?» — обернулась я на своего дракона. «Ты же не оставишь меня одну?» Его ответ был важен. Его никак не касались слова богов. Он доставил неугомонную девчонку туда, куда она просила. Мог остаться и охранять вход в покое, так как мы оба знали, что вскоре сюда нагрянут стражи, верные королю. «Я всегда следую за своей принцессой», — сохраняя серьезность, ответил Миллер. «Идем». Мы встали рядом и взялись за руки. Грифон говорил о том, чтобы я взяла помощника. Сейчас во мне все больше укреплялась уверенность, что я не прогадала. Преодолев призрачную стену, мы увидели огромное помещение с рядами из колонн. В очередной раз Олестрей удержал меня от падения, потому что мы оказались на небольшом парапете, от которого шла почти вертикальная узкая лестница. «Не спускайся», — предупредил меня дознаватель. «Здесь достаточно места, чтобы я воплотился и опустил тебя вниз. Так безопаснее». Взглянув на ступеньки, которые совершенно не подразумевали перил, я кивнула, радуясь, что именно он со мной. И за что мне такое счастье? Мужчина бросился вниз, чтобы через мгновение обратиться в красного дракона. Два раза взмахнув крыльями, он набрал нужную высоту и подхватил меня одной лапой, чтобы снизиться и дать возможность ступить на мраморный пол. Пока я изучала все вокруг, он принял ипостась человека. Надо мной возвышались белые мраморные колонны, между которыми поочередно зажигался свет, а впереди маячила невероятных размеров статуя богини Миры, женщина, которая хранила все живое в мире. Над ее головой возвышался цветок, чье изображение мы так рьяно искали. Это лотос. В наше время найти таковой считалось удачей и отметкой богини. Слишком большая редкость. К тому же рос он только на водоемах. «Мы пришли туда, куда следовало?» — спросил Миллер, осматривая меня. «Верно, дети мои!» — услышала я певучий голос. «Вы там, где вам надлежит быть!» Мы оба обернулись на зов. Около статуи стояла богиня, совершенно не похожая на каменное изваяние. У нее был такой же цвет волос, как и у меня, одетая в золотое открытое платье. Она медленно выхаживала в нашу сторону. Я и Миллер не стали ждать ее приближения и двинулись навстречу. Оказавшись совсем рядом, я отметила глубокие темно-синие глаза цвета океана, без зрачков, золотистый цвет кожи и невероятную мощь магии. А вот черты лица были схожи с моими. «Ты близка мне, Александра!» — погладила та меня по щеке. «Сразу видно, что ты мой потомок!» «Спасибо!» Я наклонилась к ее ладони. Ласка была приятна, словно мама гладила меня во время болезни. «И ты, императорский дознаватель, слуга Гелиоса!» Она кивнула Миллеру. «Я знала, что ты придешь. И рада, что именно ты оказался около моего потомка. Почему? Олистрей тут же принялся допрашивать женщину. Всех моих королев следует оберегать. Я хранительница женщин, если ты не заметил. И с улыбкой отвечала богиня. Заметил, миролюбиво ответил мужчина. И готов исполнять свою роль. Но мы бы хотели наставлений и ответов. «Я понимаю», — сказала Мира. «Спрашивайте, что вас интересует?» Он посмотрел на меня в ожидании первого вопроса. Пришлось собраться с мыслями, чтобы вспомнить все то, что хотела спросить. «Грифон говорил об артефакте», — начала я. «Как мне найти его? И что от него зависит?» «Александра!» Певучий голос прошелся по всему необъятному помещению. «Посмотри в шкатулке своей матери. Она знала, что это ноша. Достанется тебе и прятала артефакт для тебя. Он усилит твои силы. Ты сможешь менять реальность по всей стране, обладая таким даром. Но недруги не дремлют. Это ожерелье хранит Вауха, чтобы он не выбрался из ловушки, являясь своеобразным ключом. Разве Фейт не попросила освободить его? Удивилась я, вспоминая, как богиня явилась к моей подруге-некромантке. Матушка всегда борется за всех своих детей, грустно заключила Мира. Но это не значит, что она права. Мы нарушаем ее заветы или ваши? Ужаснулась и решила разобраться. «Ничьи!» — просто ответила богиня. «Если сдерживать Вауха, то мы все останемся в небытие. Но в ваших силах вызволить его и спасти ту часть мира, которую он подчинил. За этим мы и пришли. Вам рано или поздно придется открыть проклятые ворота», — досадливо заметила Мира, упоминая еще какой-то волшебный артефакт. «Будет замечательно, если наши потомки откроют его на своих условиях». «Это в Ваухе?» Я поняла, что что-то здесь не так. «Ты умная девочка, Александра!» Она приникла к моему лбу губами. «Богиня!» — поклонилась ей. «Грифон сказал, что я смогу пообщаться с той, кто меня родила». «Да», — та улыбнулась, — «твоя мать просто жаждет увидеть свою дочь. Ты знаешь, что она вошла в мою свиту?» «Нет», — покачала я головой. Тьяна по большому секрету призналась, что не боится смерти, потому что Морта сделала ее своей жрицей. Ей не грозит забытье. После кончины моя подруга станет прислужницей богини. Видимо, и моя мать сделала подобный выбор. «Поговори с ней пару минут, а потом мы обсудим самое важное». Мира отошла куда-то в тень, но прежде появилась ослепляющая белая арка, из которой вышла женщина. Жрица богини, бывшая королева Дадхара, и моя мама. Она была одета в свободное белое платье, струящаяся от каждого движения и с распущенными, спадающими по плечам волосами серебристого цвета. На коже ни единого признака старения, словно от нее отходит волшебное свечение, великолепное, очень красивое, сияющее. Такой я ее и запомнила еще до смерти, будучи ребенком. «Мамочка!» бросилась к ней, не обращая больше ни на что внимания. «Пусть мир развернется, начнется конец света, мне будет все равно. Я так скучала! Доченька!» Она тоже не выдержала и сделала пару быстрых шагов в мою сторону. «Моя девочка, я тоже скучала!» Мы долго обнимались, и у обоих на глазах блестели слезы. Как жаль, что это одна встреча. Мне хотелось рассказать обо всем, о жизни без нее, об обучении, о провидении. спросить совета, узнать, что она думает, как живет сама. «Как ты?» — первой начала я, придирчиво осматривая ее фигуру. «Там, где должна быть и где стремилась оказаться». Она погладила меня по голове. «Как же ты выросла! Какая красивая стала!» «Спасибо!» — чуть смущенно отозвалась я. Мне не нравилось, как она себя ведет. Слишком отрешенные ответы, слишком заученные фразы. «Твоя мать уже не та, что была раньше!» — подала голос Мира, завидев мое недоверие. «Там?» — она неопределенно махнула рукой. «Время идет по-другому. Именно поэтому мертвые не встречаются с живыми». «Не обращай внимания», — сказала матушка. «Я прекрасно помню, что боги наградили меня самой красивой девочкой в мире, на которую лег тяжелый груз. Мне жаль, но я верю, что ты совсем справишься». Потрепала меня по щеке. Я всхлипнула. Мне казалось, когда мы увидимся, все произойдет несколько иначе. Но нет, Мира права. Я могла только полагать, как все будет, но вышло именно так. «А кто ты?» — посмотрела мама настоящего позади Миллера. Дракон просто наблюдал, не желая мешать встрече, но, услышав последнюю фразу, приблизился к нам. «Хранитель вашей дочери, ваше величество, ее жених. Может, вы помните меня? Я служил некоторое время дипломатом во дворце». «Нет», — женщина устало покачала головой. «Все это я старалась как можно быстрее забыть. Меня тревожила лишь судьба Александры. Жених, вы говорите?» Маму смутило заявление Олестрея. На лицо опустилась тень, и она куда внимательнее осматривала преподавателя. «Нет!» — я хотела объяснить ей про фиктивную помолвку. «Да», — перебил дознаватель и с укором посмотрел на меня, как будто пытаясь сказать, что не время и не место разъяснять такие тонкости. «Тогда охраняйте мою девочку тщательнее!» Словно не замечала наших перемигиваний жрица-богиня. «Ей придется непросто». Она склонила голову на бок, продолжая перебирать мои волосы. «Александра, я не могу долго здесь находиться. Я сожалею, что в таком юном возрасте оставила тебя. Не дала своих наставлений. Не вырастила и не увидела при жизни, какой ты стала». «Ты уже уходишь?» — с ужасом воскликнула, подозревая, к чему та ведет, и не желая расставаться. «Да, мне спокойно, что у тебя достойный защитник. И знаю, что есть верные друзья. Ты совсем справишься. А ты все забудешь». Я не спрашивала, а утверждала. В этот момент опять появилась богиня, открывая арку портала. «Ты права, Александра. Тот, кто состоит в свите, постепенно забывают о жизни здесь, но для них это своеобразная награда. Многие только мечтают попасть туда, чтобы провести с богами вечность. Вам пора прощаться». Мама сжала меня в объятиях, и я ощутила, как ее слезинка скатилась по моему плечу. «Мне пора. Ничего не бойся». Поцеловав щеку, она отошла дальше. «Хорошо», — дрожал мой голос от напряжения. «Разве пара минут могут восполнить мне отсутствие мамы в жизни?» Через несколько секунд она пропала. Мне же оставалось собраться, чтобы не разрыдаться в голос. Потом, когда окажусь в своей комнате, дам волю чувствам. Миллер встал еще ближе, взяв меня за руку и ничего не говоря. От такой поддержки стало легче. Когда он успел так хорошо разобраться в моей натуре? Мне не нужна жалость, но молчаливая опора вселяла надежду на лучшее. «Вы говорили про ворота», — — напомнил богиня-дракон, сжимая мои пальцы. — И сказали, что они в Ваухе. Его тон был слишком суровым. Я удивленно посмотрела на него. Разве так можно разговаривать с высшими существами? Они не простят пренебрежения. — Сказала! — согласилась Мира, будто бы не замечая неучтивости Олестрея. — Они там! — Это значит, что Севастьяне, Александре и Ричарду нужно отправиться во вражескую страну? — Да! — женщина не отпиралась. — Для чего? Что вы хотите от них? Уничтожить бога хаоса или освободить? Хорошо, что со мной отправился именно он. Мне не хватило разума, чтобы задать этот вопрос. Ни Морта, ни Фейд не давали ясности. Просили лишь распечатать святилище и помочь жителям той страны. А вот пытливый дознаватель тотчас же решил допрашивать. И кого? Богиню жизни. На лицо богини словно опустилась темная дымка. Было видно, что тон Миллера ей не понравился. «Разве боги отчитываются перед своими детьми?» — спросила она дракона. «Вы посылаете совсем юных девушек и юношей практически на верную смерть», — не сдавался мужчина. «Хорошо бы знать, зачем». Я прильнула к нему, поглаживая пальцем середину ладони. Может, так он успокоится? Станет вести себя осмотрительнее? Мне совсем не хотелось, чтобы Мира разозлилась. Но она как будто бы сдалась. Глубоко вздохнув, склонив голову на бок, она ответила. «Все испытания не случайны и даются тем, кто может их вынести. Я не могу рассказать всего, пока остальные святилища не распечатаны. Могу лишь сказать, что от смерти брата никто из нас не выиграет. Нет, этим детям не суждено его убить». «Значит, освободить?» — не выдержала я. «Тогда для чего оберегать артефакты?» «А это уже поведает Гелиос, когда встретится со своим потомком». Понятно, что ничего не понятно. Было бы замечательно, если бы они хоть как-то по срокам обозначали, когда предок всех драконов выжелает пообщаться с Ричардом. Хорошо зная своего друга, предполагала, что встреча будет, закачаешься. У Элистрея такой ответ мало устроил, но дальше выпытывать он не стал, лишь сильнее стиснул мою руку. «Мне пора. Все, что я хотела донести до вас, вы услышали». Опять начала Мира после недолгого молчания. «Слишком мало», — пропищала я. «Ты сильная девочка». Богиня погладила меня по голове. «И должна совсем справиться. Берегись отца и мачеху, не находись одна». «Они так опасны?» «Милая, это знает только Фейд. Я сужу по тем событиям, что видела». «Спасибо», — все, что смогла вымолвить, расстроившись от последнего замечания. Даже боги не верят в теплые отцовские чувства. «Мы еще увидимся, Александра Датион. Я не буду прощаться». Напоследок проговорила женщина и растворилась в воздухе. Один миг, и ее нет. Просто исчезла, пропала без следа. Я обернулась к Миллеру, ища в его взгляде поддержку. Он тоже обомлел от такой магии, но тут же посмотрел мне в глаза. «Не бойся, сколько раз тебе повторять!» Чуть приобнял меня, сразу догадавшись, что я чувствую. Иногда полезно, что жених — эмпат. «Я же тебя не оставлю!» «Они могут заставить!» Это по силам королю. Генрих мог и наплевать на все соглашения между странами, боясь потерять власть в своих руках. Но что ко мне обратился Дес Бериант, уже говорила о многом. «Надо выбираться», — отстранился драконище. «Я подниму тебя, но одна не выходи. Вдруг за стеной кто-то есть». Он сильно проникся словами матери и Миры о необходимости меня защищать. «Хорошо», — не спорила я с мужчиной. Пусть мне и хотелось отказаться, ответить, что я могу сама постоять за себя, потому что я будущая королева. Проявить свой характер всегда успею, а вот благоразумие нужно хранить всегда. Он превратился в дракона и подхватил меня, чтобы доставить к стене, из которой мы вышли. Перекинувшись в человека, опять схватил крепко за ладонь и потянул за собой. Интересно, как долго мы отсутствовали. За окном все еще утро. Я сразу же бросилась к шкатулке сокровищницы, которая хранила мамино наследство. «Оно там?» — следил за моими действиями ящер. «На месте?» «Не знаю», — шарила рукой, откидывая на туалетный столик дорогие фамильные украшения. «Как хорошо, что в древнем замке есть своя душа. Ни Алвена, ни отец, ни сестры не смогли разграбить мое наследство. Комната просто не впускала сюда никого, кроме королевы. Вот оно, жемчужное ожерелье с подвеской в виде ключа. Сколько я его видела на матушке, не думая о том, что это сильнейший артефакт. Подделка, выданная грифоном, была идентичной, но от нее тоже шел волшебный след. Недолго думая, бросила копию в шкатулку и сгрузила все драгоценности обратно. «Зачем?» — удивился дознаватель. «Я полагал, ты заберешь все». «Не могу объяснить», — потупилась, пряча артефакт в потайной карман платья. «Предчувствие. Пусть лежит здесь». «Ты в порядке?» — уже в который раз спросил он меня. «Нет». Прикусив губу, я рассматривала потолок. «Слишком суетливое утро. Очень много событий». «И какое больше всего тебя впечатлило?» Миллер встал вплотную, нависая надо мной. «Сложно сказать. Сегодня я поговорила с богиней, стала хозяйкой редкой магии вещицы, встретила маму и услышала признание в любви. Не успев ничего ответить, мы оба услышали возню за дверью. «Именем короля, откройте!»